Глава 15. Скоротечный брак. Вот и прошел еще один месяц, принесший новые тревоги и заботы, надежды и свершения. Облетели на московских газонах желтые одуванчики, отшелестела на деревьях яркая зеленая листва, покрылась увядающими трещинками и осенними акварельными красками. Но не отшумели бушующие в сердцах людей страсти и порывы, желания и помыслы. Что же изменилось за это время в судьбе милых душе автора героев? И те, кто даже совсем не мил, а напротив противен, но все же совершенно необходим в дальнейшем повествовании. А вот что... Антошка, слава богу, неожиданно для всех стал поправляться. Конечно, речи о том, чтобы его выписать из больницы, не было, но он стал более весел, подвижен, ел с аппетитом. Вполне возможно, что произошло это не от дорогих лекарств и не стараниями врачей, а от ежедневных молитв глухой бабушки, которая постоянно ходила в церковь и ставила свечки святым целителям Пантелеймону, Косьме и Дамиану, Параскеве и Матроне. Ну, так или иначе, но доктор Папандопулос Вильгельм Мордыхаевич недоуменно разводил руками и шептал себе под нос: «Странно, очень странно». Как бы это ни явилось вспышкой перед новым кризисным обострением. Ольга же была счастлива, беременность ее протекала нормально, лицо оставалось свежим и красивым, душа спокойной. Главное, — думала она, — чтобы так все шло и дальше без лишних эксцессов. А когда подойдет время родов, Антошке сделают пересадку костного мозга от его братика или сестрички. Надеялась на благополучный исход и мать Наталья Викторовна. Она уже тайком закупала всякие там распашонки и чепчики, показывая их только Вальдемару, путевому обходчику, за которого все же решила выйти замуж в конце зимы. По ее настоянию он отпустил бороду лопатой и стал очень похож на Льва Толстого перед уходом из Ясной Поляны. Когда ему впрямую говорили об этом, Вальдемар скромно отвечал: «Ну, бороду-то можно сбрить, а вот ум куда денешь?» Константин тем временем все же проворачивал запасной вариант, собирал необходимые документы для оформления выезда в Израиль. Он рылся в семейных архивах, письмах, фотографиях, торчал даже в библиотеках, прослеживая свою родословную, и обнаружил то, что повергло его в очередной шок. Беда, когда начнешь копать слишком глубоко, обнаружишь такие залежи, что мало не покажется. Но о своем генеалогическом открытии Костя решил пока промолчать. В конце концов, сначала надо определиться с выездом, иметь возможность бесплатно прооперировать малыша. Работал в этом направлении и Джойстик, связываясь с израильскими клиниками и детскими медицинскими центрами через интернет. Они теперь часто виделись и обменивались информацией. Джойстик даже порой оставался ночевать в квартире Елизаветы Сергеевны, споря с ней на острую тему: кто же все-таки губит Россию? Сами русские, евреи или негры? И, решая за шахматами с Петром Давидовичем все тот же пресловутый еврейский вопрос, пожалуй, самым приятным в этом месяце было то, что Константин, к своему удивлению, неожиданно блестяще сдал вступительные экзамены на заочное отделение в Менделеевский. Он отпраздновал это событие на снимаемой им квартире вместе с Ритой. Больше никого не было. Ночь прошла бурно и страстно, а утром Константин вдруг сорвался, что-то наплел и отправился к золотоволосой Людмиле Марковой, старшему экономисту банка «Инвестсталь», с которой складывались пока отношения странные, запутанные, но магнетически привлекательные. Надо еще сказать, что Константин уже вторую неделю работал у фармакологического магната Вячеслава Мироновича Мамлюкова в должности стажера-менеджера. Проходил курс обучения, вникая в дело, учился рекламным трюкам, а больше присматривался, памятуя о наказе главврача Геннадия Васильевича Красноперова. Он был осторожен и внимателен, вежлив и простодушен, но все замечал и фиксировал, а свои аналитические выкладки передавал Красноперову. Но, правда, пока он лишь блуждал в потемках этой огромной фармацевтической империи. Сам же Мамляков через своих осведомителей проверял Константина, степень его преданности, определяя для себя его дальнейшую судьбу. На прежнем месте работы произошли некоторые подвижки. Реаниматор Петр Петрович стал заместителем главного врача. Митя, не прекращая писать роман, старшим санитаром. Климакович уволился и также подал документы на выезд в Израиль. Катя забеременела, но сделала аборт. Для Каргополова приближался депутатский сезон, он активно лоббировал интересы Мамлякова и в то же время страшно тосковал по пропавшей Рите, не забывая при этом потеть в бане с девушками и видеть сексуальные сны. Светлана Викторовна твердо намеревалась с ним разводиться. Лишь только грозные государственные органы крепкой рукой возьмут его за жабры. Но то ли жабры были слишком скользкие, то ли органы эти ослабели и подобрели, то ли руки их брались не за то, что нужно, но только процветание Каргополова продолжалось. Психотерапевт Леонид Максимович по-прежнему звонил и встречался с Ольгой, лечил Каргополова и Мамлякова, разрабатывал свои многоуровневые планы, касающиеся их всех. Данила Маркелович Жаков после триумфальной выставки, репортажа по телевидению и статей в прессе стал еще более знаменит, его теперь называли не иначе, как «наш русский самородок». Он даже смотался на пару недель в Нью-Йорк и Лондон, где также произвел весьма шумный фурор. При этом его, разумеется, с обоих боков охраняли два цепных пса — Лаврик и Гельмант. Получил какой-то венецианский приз и Ритин фотограф в ковбойских сапогах. За несколько шокирующий европейскую публику фотоэтюд под эпатажным названием «Голубая луна. Любовь тел после конца света». На вручении приза он изменил своим правилам и впервые снял сапоги, чем привел публику в еще больший шок, и она поспешила из зала, затыкая платками утонченные европейские носы. На горизонте, словно багряное зарево, в конце месяца стал появляться Ренат. Его видели в некоторых публичных местах, в банке, ночном клубе, в президент-отеле. Он постепенно возвращал свои позиции в авиабизнесе, но с Ольгой пока не связывался. Осталось лишь добавить, что все это время несчастные по своей сути отморозки, коим и имени-то нет, а просто клички Хряк, Комод и Гиена, продолжали безуспешно искать и караулить Константина. А мудрый Вильгельм Мордыхаевич Папандопулос оказался все-таки прав. Временное оживление Антона сменилось обострением болезни, долгим затяжным кризисом. Еще в начале августа Константин и Ольга тайком от всех подали заявление в ЗАГС, на всякий случай, чтобы при оформлении выезда в Израиль было меньше препятствий. Конечно, между собой они договорились считать брак фиктивным. А теперь, когда над Антошкой нависла реальная угроза, они созвонились, быстро встретились, наспех перекусили и поторопились к своему гражданскому алтарю. Костя и Ольга так спешили, застигнутые врасплох новым витком болезни сына, что никому не успели ничего сказать. Даже забыли позвать на процедуру бракосочетания свидетелей. — Ничего, и так распишут, — махнул рукой Костя. — Дело-то пустяшное. Штамп в паспорте поставить и точка. — Так не выйдет, — сказала Ольга. — Тут строго, не в за год конторе. Нужны свидетели. Может, еще и понятые? тогда уж и следаки, медэксперты, и мертвое тело им буду я. Будь ты кем хочешь, но ищи свидетелей. Где же я тебе их сейчас найду? На рынке? Двух лиц кавказской национальности, которые сами без регистрации? У нас очередь подходит. Очередь женихов в черном и невест в белом действительно быстро таяла. Работники ЗАГСа работали сноровисто, без заминок. Дверь в святилище то открывалась, впуская новую пару, то захлопывалась за очередной, а прежние куда-то исчезали. — Слушай, а куда новобрачные пропадают? — с тревогой спросил Костя. — Входят, но не выходят. У них там что, заодно и крематорий работает? — Второй выход, — пояснила Ольга. — Зал для торжеств. Ищи свидетелей, без них не возвращайся. Ну, ты еще не жена, а уже командуешь. И вообще, вижу, у тебя какой-то подозрительный опыт прохождения этой церемонии. Все знаешь, где какой выход. Ты часом не второй раз брачуешься или третий? А ты? Я первый спросил. Они начали легкую перебранку, а в это время другая пара, стоящая вслед за ними, также повела какой-то приглушенный спор. Костя замолчал, приглядываясь к ним. Они имели очень колоритный вид. Невеста чрезвычайно длинная, как шпиль Останкинской телебашни, а жених словно низкий корявый пень. На них, так же, как на Ольге и Косте, была простая повседневная одежда, джинсы, свитера, кроссовки, в отличие от всех других черно-белых новобрачных. — Ребята, — обратился к ним Константин, — вам случаем не нужны свидетели? — Недорого продам. — Еще как нужны! — крякнул с восторгом пень. — Понимаешь, прямо с репетиции потащил Милу в ЗАГС, а про самое главное-то мы и забыли, совсем из головы вылетело. Кого же мы потом всю жизнь проклинать будем, как не свидетелей? А их нет. — Есть! — сказал Костя. — Будете проклинать нас, только и у меня к вам та же просьба. — Заметано! — понимающе ухмыльнулся жених, которому было уже под 50, и представился Валера. Ждать оставалось совсем немного. Наконец все четверо вошли в просторную комнату, где возле стола уже стояла крупная мадам с алой лентой через плечо. Еще одна служащая, меньших габаритов, держала в руке документы. «Здесь будем проводить церемонию или там, в зале?» — спросила мадам. «А в чем отличие?» — поинтересовался Костя. «Там цветы, музыка, фотограф, шампанское. Можно и видеосъемку», — пояснила она. «А здесь проще. Штамп и гуляйте». «Тогда здесь». — Со штампом и мы гулять пойдем, — сказал Костя и посмотрел на Валеру. «Да — Да-да, — кивнул тот. — Пожените нас всех вместе и поскорее. — Да как же это понимать? — возмутилась мадам. — У нас тут шведские семьи не регистрируются. — Вот уже до чего дошли. — Еще беременные. — Совсем стыд потеряли, — шмыгнула носом вторая служащая ЗАГСа и добавила. — А у них тут еще поданы документы на принятие отцовства и усыновление мальчика. — Вот как! — насмешливо спросила мадам. — Ну и чей же мальчик в вашей большой семье? — Мой, — сказал Костя, взглянув на Ольгу. — Мое заявление. «И слушайте, хватит валять дурака. Делайте свое дело, а мы как-нибудь сами разберемся, кто тут у нас муж, жена, теща и сват. Расписывайте сначала их, а потом нас», — добавил Валера. «Ну, как вам будет угодно», — поджала губы мадам. «Только не плачьте потом, что без цветов, свадебных фотографий и музыки Мендельсона». «Мендельсон нас уже в ресторане ждет», — сказал Костя. «Водку пьет, а мы все волыним». «Так можно и трезвым остаться», — подхватил Валера. Они как-то сразу очень хорошо стали понимать друг друга. Обиженная мадам принялась за регистрацию. Теперь она сама стала спешить, чтобы поскорее избавиться от дешевых клиентов. — Кольцами обменяйтесь, — буркнула она. — А у нас их и нет, — сказала Ольга. — Да и мы купить не успели, — добавила Мила, возвышаясь над всеми присутствующими. — Ладно, и так сойдет, — сказала мадам. — Объявляю вас всех мужем и женой, а вас... Она слишком уж сурово посмотрела на Константина, еще и отцом Антона Шарова, родившегося 5 августа 1997 года у гражданки Шаровой Ольги Сергеевны. Костя повернулся к Ольге, спросил, «Так у него совсем недавно был день рождения? Что ж ты мне ничего не сказала, не пригласила, даже позвонить не удосужилась?» — Да какая теперь разница? — отмахнулась она. — Ты бы все равно не пришел. — Впрочем, я звонила. — А твоя Рита сказала, что тебя нет и не будет. — Могла бы позвонить еще раз. — И опять нарваться на твою стерву? Сейчас они уже кричали друг на друга, не обращая внимания на окружающих. Мадам с алой лентой ехидно засмеялась, подтолкнув в бок служащую. — Видишь, что творится, — сказала она. — Вот тебе новое поколение, выбравшее Пепси. — Какое падение нравов! Чего же вы с собой еще Риту не привели? — Дома будете ругаться, дома! — прикрикнула на новобрачных служащая ЗАГСа. — Расписывайтесь давайте. Вот тут, тут и тут. Костя и Ольга замолчали, стали увековечивать свои фамилии в документах. То же самое проделали и Валера с Милой. — Все, что ли? — спросил Константин. — А чего же вам еще надо? — ухмыльнулась мадам. — Выход вон через ту маленькую дверцу, прямо на улицу, в большую семейную жизнь. — Спасибо, — сказал Костя. — Все было очень вкусно. — А на здоровье! — откликнулась она. Солнце на улице светило ярко и дружелюбно, гораздо теплее, чем неоновая лампа в ЗАГСе. Мчались машины, сновали прохожие, не догадываясь, что 4 несколько растерянных человека на тротуаре — 2 семейные пары. Длинная Мила держала низенького Валеру за руку, как своего малыша. Костя и Ольга не смотрели друг на друга. Говорить не хотелось, слов не было. Пробегавший мимо бездомный пес повернул в их сторону морду и почему-то облаял. Может быть, просто в такой форме он выразил свои поздравления. — Спасибо, — сказал ему вдогонку Константин. — Ну что, разбежались? — А выпить? — возразил Валера. — А репетиция? — напомнила Мила. — А вы что, артисты? — спросила Ольга. — Да вроде того. Вместе отозвались Жерть и Колобок. — Так какой же артист не пьет? Нет таких не было и не будет, — промолвил Костя. — Наше место в буфете. Пошли, я знаю тут одно заведение. — Он все знает, — кивнула в его сторону Ольга. — Только тащить тебя потом домой я не собираюсь. «Отныне мой дом — тюрьма», — ответил он. «Как же по такому поводу не напиться?» «А вот Махатма Ганди говорил, — произнес Валера, — что умный человек должен пройти 3 испытания в жизни — семьей, тюрьмой и войной. Я решил следовать его совету». Костя поразмышлял над его словами, потом изрек: или Махатма Ганди был сам не слишком умным индусом, или ты, Валера, что-то напутал. А как же самое главное больничное заведение? Вытрезвитель? Его-то обойти уж никак нельзя. Поэтому не будем терять времени. Нас ждут великие дела, господа мужья и жены. За мной. И все 4 направились в ресторан. Солнце клонилось к закату, машины по улицам Москвы продолжали мчаться неведомо куда. А настоящая свадьба все-таки состоялась, причем не одна, а две сразу, и какие! Были цветы и шампанское, и заказанная в ресторане музыка, нашелся и какой-то приблудный фотограф, заломивший за снимок бешеные деньги, собрались и непонятно откуда гости с соседних столиков, а может быть, вообще с улицы. Откуда они взялись, Костя и Ольга уже не знали, Валера с Милой тоже, поскольку все четверо новобрачных были уже пьяны. Вполне вероятно, что они были пьяны не столько от выпитого вина, сколько от счастья. Это счастье подкралось к ним незаметно, шло следом по улице, выскользнув из дверей ЗАГСа, проникло в ресторан, тихо присело к ним за столик, а потом они вдруг увидели его, почувствовали, осознали. Ну, по крайней мере, Ольга и Константин. Он так и сказал ей шепотом сквозь хор кричавших «Горько!» «Ты знаешь, милый, а кажется, я ощущаю себя счастливым человеком. Вот что странно». «Я тоже», — ответила она, выполняя пожелания незваных гостей. Поцеловавшись, Ольга спросила «А семейным?» «И семейным тоже. Никогда не был семейным человеком. А теперь вдруг на тебе стал». «Ты жалеешь об этом?» «Да нисколько. Подумаешь, семейный. Ведь это же не навсегда». Ольга отвела взгляд, и на секунду ей опять стало грустно. «Конечно», — сказала она, — «когда сделаем операцию Антошке, разведемся, я тебе обещаю». «А ты уже все деньги потратил?» «Откуда у тебя столько?» «Увольнительное получил». Еще аванс на новой работе. Я, вообще-то, на лекарство Антошке отложил, но тут такое дело, сама понимаешь. Женюсь-то впервые в жизни, можно и шикануть. Да и Валера тратит не меньше моего. Второй жених в это время как раз швырял на блюдо, которое держала перед ним цыганка, смятые деньги. Откуда появились цыгане, тоже никто не знал. В пляс, казалось, пустился весь ресторан. «Вот это здорово! Вот это по-нашему!» — орал Валера, выделывая какие-то невероятные для своей комплекции кульбиты. Он шел гоголем и рысью, пускался в присядку и на руках, выполнял сальто и чуть ли не зависал в воздухе. «Молодец какой!» — похвалила его Ольга. Мила ответила, «Да, сборы делает, еще какие. Вы не глядите, что он толстый, а я долговязая. У нас роли такие, нам другими-то и быть нельзя». Ольга посмотрела на Костю. «А у нас какие с тобой роли в этой жизни?» «Не знаю», — пожал тот плечами. «Я пока что не определился. Впрочем...» «Роль будущего врача — это, конечно, а сейчас мужа, а потом один Господь ведает. А мне, очевидно, выпадает роль матери-одиночки», — усмехнувшись, произнесла Ольга. «Как и всем женщинам в нашем роду, это судьба. Пошли танцевать, я тоже хочу веселиться». Вечер в ресторане продолжался, бравурная музыка сменилась легкой и медленной, закуска и вино на столе пополнялись расторопными официантами, Валера целовался с Милой, встав на стул, Костя и Ольга кружились и плыли в тихом вальсе, они нежно и бережно обнимали друг друга и молчали. «А я уже совсем пьяная», — сказала вдруг она. «Это не страшно», — отозвался он. «Хочешь, я отвезу тебя домой на лошади?» «Где ты ее возьмешь? Конечно, хочу. Это мои заботы». Потом он все же признался. «Тут рядом конно-спортивный комплекс. У меня там знакомый конюх». «Всюду у тебя свои люди. Тогда уйдем незаметно, прямо сейчас». «Но как же Валера с Милой? Даже не попрощаемся?» «Они очень славные», — ответила Ольга. «Но пусть этот вечер и для них, и для нас останется единственным, когда мы виделись друг с другом. когда были друг у друга свидетелями на свадьбах. Будем вспоминать и радоваться, что где-то на земле есть люди, такие близкие и далекие. Были в нашей жизни всего один раз и исчезли навсегда. Что ж, подумав, согласился Костя, пусть так и будет. А если земля действительно круглая, как уверял любитель пиротехники Джордано Бруно, но чему я лично не верю, то мы с нашими свидетелями еще непременно где-нибудь довстретимся. Ольга и Костя, прячась за танцующими парами, незаметно покинули зал ресторана. Они побежали по улице, держась за руки. Вечерняя прохлада освежала лица, веселилась в небе круглая глупая луна, шарахались от счастливой пары редкие прохожие, а с крыш домов вслед им мяукали кошки. А помнишь, начал было Костя, охваченный вдруг воспоминаниями, но Ольга остановилась, прижав свои ладони к его губам. «Не надо о прошлом», — попросила она. Оно было не слишком радостным. «Я хочу жить сейчас». «Хорошо», — кивнул он и подхватил ее неожиданно на руки. «Я тебя понесу. Сначала я, потом лошадь». «Лучше только ты», — сказала она. «А почему ты не веришь, что земля круглая?» «Ну как же», — улыбнулся он. «Иначе бы я не устоял с такой бесценной ношей на руках».